о добром, то есть о добром ответе оскорбителю. Немного далее повторяет он тоже: «Я нем, не открою уст моих, ибо ты нанес мне удар». Псалом 38, 2, 3, 10. Причины же своего молчания считает он не что иное, как только то, что ты, Господь, нанес мне сей удар. Умолчал я потому, что без твоей воли, без твоего допущения никто не мог бы оскорбить меня. Твоя, Господи, воля наложила на меня молчание. Северин Боэций, отличный писатель западный и по своей жизни добродетельный муж и философ, сказал: «Кто другой, кроме единого Бога, может быть охранителем добродетели и отгонителем всего лукавого и недоброго? Он, как управитель и устроитель наших сердец, взирая на всех с высоты своего божественного предведения и промышления, знает о всяком человеке, что для него прилично и спасительно, то именно и назначает он каждому. И если нам кажется иногда, что иное, например, относительно наград и наказаний, происходит во Вселенной не по должному праведному порядку и чиноположению, то это есть только кажущийся нам, ограниченным существам, беспорядок. В существе же своем этот самый порядок и есть истинный и праведный во всем объеме божественного мироуправления. И всяк, покорный воле Божией, удостоверяется в этом, замечая, как истинны и справедливы Божие определения о каждом человеке, в частности, и о племенах, о народах и царствах вообще. Верит мудрому Божию промыслу о всех и о всем и одобряет его своим покорным молчанием. Случается иногда в домашних отношениях между господами и служителями их нечто подобное. Например, добродушного, веселого характера господин заходит в дом своего служителя и не находит никого в доме, чтобы дать заметить хозяину дома, что нельзя оставлять незапертый дом без надзора, все вещи, находящиеся в нем. Он переворачивает все вверх дном, опрокидывает все и приводит все в беспорядок и уходит поспешно из дома, чтобы слуга не узнал, кто наделал беспорядок в его жилище. Слуга, возвратясь домой, видя все вещи свои разбросанными, опрокинутыми, воспламеняется гневом и приходит в негодование на сделавшего беспорядок в доме, но, узнав потом, что виновником этого беспорядка был его господин, успокаивается и молчит. Подобно этому слуге и Давид говорит себе: «Я был нем и не открыю уст моих». Почему это? Потому что ты, никто другой, нанес мне этот удар. Равно и каждый человек, преданный воле Божией, чувствует в себе тяготу от приключившихся ему несчастий или обид и терпеливо переносит их, утешая себя промыслом Божиим и зная хорошо, что печалью и напрасным ропотом себе немало не поможет. Он обращает очи свои на небо, говоря: «Возвожу очи мои к горе, откуда приходит помощь мне от Господа, сотворившего небо и землю». Псалом 121:2.

Своим молчанием укротишь своих противников, а молитвой умилостивишь Бога. Поэтому и молчи, и всецело предай себя воле Божией, имея постоянно в сердце своем Давидова слова: «Ты, Господи, а не враг мой, нанес мне удар». Дорогие друзья, страницы книги святителя Иоанна Максимовича «Илия Тропион» для вас читала Нина Васильева.